Глава 35. В гостях у себя дома. Сглотнув и подавив нахлынувший на нее ужас, Рая собрала все силы в кулак и оторвала голову от пола. Чувствуя, как чужая кровь согревает лицо, оперлась на камень здоровой рукой, неловко удерживая вторую у груди. Болт все так же торчал из ладони. Толкнувшись, встала на колени, быстро заморгала, тут же почувствовала на плече крепкую хватку Фрея, которую узнала бы из сотен других. Он помог ей подняться на ноги, колени слегка подрагивали от нахлынувшей слабости. Но жар и правда спал, временно покинув ее вместе с утробным кашлем. Оставалась лишь тягучая боль от ранения, да разбитый нос продолжал надрывно пульсировать. Она аккуратно вытерла лицо рукавом, огляделась. Подвал особняка и по совместительству обиталище Мортимера. Все исчезло. Вместо этого они оказались в комнате на несколько порядков меньше, но несоизмеримо более шикарной и подозрительно знакомой на уровне черт. Куча стульев и кресел вокруг, разных форм и размеров, двухстворчатая дверь, ведущая на балкон. Она была приоткрыта, сквозняк задувал внутрь, снаружи сплошные потемки, не видно даже звезд. Если отбросить запах смерти, то пахло сыростью, ничуть не похожей на ароматы, только что витавшие в воздухе во время их короткого противостояния с Байроном. Святого отца рядом тоже больше не было. Нервно закрутив головой, Рая оглядела присутствующих. Фрей стоял прямо у нее за спиной, придерживая, не давая упасть. Меж его бровей залегла глубокая морщина. Коска подкрался с другой стороны, словно готовясь перенять бремя поддержки, если бывший трактирщик вдруг устанет. Капитан крутил головой, рот его слегка приоткрылся. А Леонора так и осталась стоять чуть в стороне, опершись на небольшой столик, все еще сжимая в руке оружие, сапоги ее утопали в узорном ковре. Скосив глаза вниз, девушка обратила внимание, что часть ворса покрыта застарелыми бурыми пятнами, словно на этом месте когда-то тоже пролилась кровь, которую не посчитали нужным убрать. И главное, Йозеф все еще валялся у нее в ногах, глядя прямо на Раю, что удивительно, с восторгом. Единственным, кто остался с ними из людей Байрона, был тот самый наемник, который самым первым бросился к ней с мечом наперевес. Часть его. Глаза были широко раскрыты, даже суровая гримаса не сползла с лица. Похоже, смерть наступила мгновенно. Мужчина валялся ближе всех к балконной двери, точнее, верхняя половина его тела, которая оканчивалась на удивление ровным срезом, будто кто-то орудовал гигантским топором. Внутренности частично провисли, частично неаппетитно вывалились наружу, нарушив хирургическую точность экзекуции, которой он подвергся. Огромная свежая кровавая лужа натекла как раз-таки с той стороны и продолжала увеличиваться, пачкая каблуки присутствующих. Проследив за ее взглядом, Йозеф обернулся. Его тут же стошнило, что было поразительно для человека его профессии и умений. Это продолжалось не менее минуты. В полной тишине лже-доктор извергал наружу содержимое желудка, после чего вытер губы рукавом своей рубашки. Весь подобрался, чтобы случайно не коснуться кровавого пятна, вновь посмотрел на Раю, к восторгу прибавился еще и страх, а заодно искорка ученого интереса. «Какого хрена случилось?» Даже обычно тонкий голос Фрея звучал пугающе хрипло. Взгляд Мортимера был красноречивее любых слов. Рая тоже, борясь с тошнотой, посмотрела на свою подрагивающую руку. Рана все еще слегка светилась, пусть и едва заметно. Сглотнув, смогла выдавить. «Доктор, вам слово». Йозеф что-то невразумительно пискнул. Видимо, минутная эйфория, которую можно было наблюдать на его лице вначале, успела улетучиться, а вывернувшийся наизнанку желудок оказал отрезвляющий эффект. Слегка запинаясь от шока, исследователь пролепетал. «Ну, я...» «Доктор!» — Коска внезапно присел рядом с ним, придя в себя быстрее остальных и окончательно оправившись от падения в колодец. «Если ты не заметил, то Байрона и тех головорезов больше нет рядом, чтобы помочь. Поэтому рекомендую как можно быстрее взять свой язык под контроль». Рая впервые видела капитана таким. Голос его звенел от напряжения. Похоже, у некогда спокойного гвардейца окончательно сдали нервы. Мортимер пискнул. «Она! Все она!» и указал на Раю пальцем. «Спросите ее!» «Доктор!» Фрей включился в диалог. «Можешь взглянуть на того парня?» Он указал на труп. «И представить, что я сделаю с тобой, если не будешь выполнять приказы!» «Я... мы...» На тело Мортимер предпочел больше не смотреть. Вместо этого глубоко вздохнул, едва заметно подобрался. «Полагаю, произошло именно то, чего я и пытался добиться своими исследованиями». «Что? Упрочить связь Рая и Гидеон с той стороной с помощью рунных примесей? Были предположения, надежды, я бы даже сказал уверенность. Да, уверенность, что рано или поздно нечто подобное произойдет, но не так внезапно и под моим контролем». «Произойдет что? А вы сами не видите?» Мортимер даже истерически хихикнул. «Мы ведь перенеслись в пространстве. Насколько далеко и в каком направлении еще предстоит выяснить, то это и правда невероятно, тут сложно спорить». «Это не невероятно, это невозможно», — Фрей нахмурил брови. «Должно быть объяснение...» Йозеф посмотрел на него со смесью жалости и презрения. «Какие еще объяснения вам нужны?» Он демонстративно покрутил головой, раскинув руки в стороны. «Раньше я, наверное, и сам не поверил бы, но, работая на Байрона, узнаешь много всего интересного из первых уст. Если бы вы только представляли, как много таких людей бродит среди нас, то были бы изумлены еще сильнее. Я уже свыкся, как и подобает ученому». А Леонора вмешалась. «Таких это каких?» «Тех, чья связь с той стороной стала крепка настолько, что они могут использовать ее. Хотел сказать во благо, но в целом как вздумается. Разница лишь в том, что для кое-кого это не сложнее, чем прищелкнуть пальцами». Он изобразил этот жест. «Другие же в наше время обучаются этому искусству годами. Так мне сказали. Недостаточно просто узнать, что подобное в принципе возможно, и захотеть овладеть навыками, которые церковь легко может признать еретическими. Еще и не каждому дано. Можете называть это отголоском той стороны, которая покоится где-то внутри. В каком-то роде все мы потомки изначальных, просто одни больше, чем другие». Йозеф нервно откашлялся. «А большинство и вовсе не подозревают, на что они способны. К счастью, наверное, как было и в вашем случае, госпожа Гидеон». Повисла тишина, после чего Коска неуверенно протянул. «Звучит безумно. Если бы я не видел того, что вижу...» Фрей огляделся по сторонам. «Насчет уточнения про благо склонен согласиться. Я слышал о людях с изнанки общества, действующих по всему континенту, про которых тоже ходили какие-то невразумительные слухи. Но больше было похоже на пропаганду, чтобы дополнительно очернить их в глазах общества». Йозеф отчеканил. «Правдивые слухи. Ими земля полнится, но для большинства людей это просто сказки. Кто-то, я бы даже сказал большинство, все еще топят печи дровами. А вы, Рая, совсем недавно держали рунное пламя прямо в руке. Чем не показатель того, что некоторые вещи, доступные одним, могут казаться невероятными другим? К слову об этом, могу я посмотреть на вашу руку повнимательнее?» Помедлив, Рая протянула ему пульсирующую от боли ладонь. Коска с беспокойством проговорил. «Госпожа, вам нужен целитель». «Я и сам целитель. С подобной раной справлюсь без проблем». Йозеф поморщился. «Вот только мы уже не в моей лаборатории. Я бы оставил все как есть временно, пока рядом не окажется подходящих инструментов и повязки. Болт перекрывает сосуды, отчего вы пока не истекаете кровью у всех на глазах. Я хотел убедиться в другом». Он внимательно осмотрел рану, хотел коснуться ее, но девушка отдернула руку. «Хорошо, хорошо. Могу подтвердить то, что мы все и так видели. Источник пламени был разрушен, и руны высыпались прямиком в рану. Обработанные руны, надо отметить». «Не совсем». Алеонора смущенно откашлялась, когда все посмотрели на нее. «Огонек был заправлен по моему запросу почти в равных пропорциях, как обработанными рунами, так и только доставленными в город. В таком случае прибор работает без дозаправки гораздо дольше. Не предполагалось, что он будет вскрыт извне». «Необработанные руны?» Фрей перебил ее. «Сколько же это стоило? И как, будь все проклято?» «Боюсь, вы даже не представляете, сколь многие вещи становятся доступны, когда работаешь на Байрона». Мортимер возбужденно проговорил. «Раз так, то это напоминает смесь, которую я готовил лично. И теперь внешнее воздействие, попадание прямиком в кровь, очень интересно. Но ума не приложу, почему после моих манипуляций вам было физически плохо, а сейчас все иначе. Рана светилась, что говорит нам о прямой реакции. Примерно так выглядят увечья, нанесенные рунным оружием. Но для всех, кого мы знаем, это было бы смертельно опасно. В вашем случае, наоборот, поразительно. Что же изменилось?» «Подкину вам догадку». Замешкавшись, Рая приподнял рукав, показав всем надетый на запястье браслет. «Это может быть причиной». Рот Мортимера приоткрылся. «Что? Поразительно! Зачем вы это сделали? И главное, когда и как?» «В колодце. Хотела сделать хоть что-то, пока ваши опыты меня не прикончили. Не могу сказать, что почувствовала изменения, но после всего этого...» Она покосилась на труп. Боль пока отступила. Коска нервно спросил. «Как вам удалось разомкнуть кольцо?» «Я покажу. Поможешь?» Она посмотрела на Фрея и указала на одну из свечей, стоящих на ближайшем столе. Они явно были выставлены больше для красоты, весь свет шел от светильников на стенах. Часть успела прогореть, остатки бешено трепыхались, сражаясь со сквозняком. Здоровяк, хмурясь, послушно взял резной подсвечник, аккуратно защищая пламя ладонью, поднес его поближе. Рая здоровой рукой покопалась в сумке, выудила на свет ошейник ловчего. Мортимер и Алеонора одновременно приподняли брови. Ошейник белоголового точно не был нормой среди личных вещей. Не желая тратить время на объяснение, девушка поднесла прозрачное кольцо к огню и замерла в ожидании. Прошло несколько секунд, минута. Более широкий диаметр позволял держать стремительно нагревающийся ошейник, не боясь ожога. Но ничего не происходило. Чувствуя себя полной дурой, она посмотрела на Йозефа. Тот уныло пробурчал. «Другой рукой?» «Что?» «Кровь!» Рая попыталась сложить два и два и тихо охнула. Браслет был вымазан кровью Коски, которой она испачкала руки, пытаясь помочь ему. Стараясь не сильно бередить рану, она потерла краешек кольца, повторно нагрела уже перемазанный бурым участок. С тихим щелчком грани ошейника разошлись в стороны. Алеонора шепотом резюмировала. «Впечатляет. Меня навел на мысль тот Горн. Сильно сомневаюсь, что вы, Йозеф, помимо всего прочего, еще и кузнец. Но про кровь я не догадалась. В прошлый раз получилось случайно». «Направление было верное», — доктор почесал затылок. «Кровь и огонь. На это все завязано. Кровь белоголовых, отмечу. Похоже, госпожа Гедеон, то, что течет по вашим венам, по своему составу уже не слишком-то отличается от того, что потечет, если надрезать белоголового. Еще один побочный эффект. Есть над чем поразмыслить». Челюсть Раи слегка отвисла. Она-то успела поверить, что сыграла роль чужая, но при этом обычная человеческая кровь, которой она измазалась, проверяя рану капитана. Но ведь тогда... проклятие! Она ведь уколола палец, копаясь в недрах сумки. Получается, только это имело значение? «Защитный механизм, изящный и вместе с тем намеренно неудобный, особенно для носителя. Кровь белоголового — достаточная редкость, чтобы все эти годы удерживать посторонних от подобных опытов. Но даже если сам носитель порежется, ну, вряд ли в этот момент он будет готов класть голову в костер, чтобы снять ошейник. Подобные совпадения почти невозможны. Мне пришлось долго изучать кое-какие старые записи университета Розарии, чтобы познать суть». «Могли спрыгнуть в собственный колодец. Это способствует быстрому мышлению. Так что там насчет реакции на руны?» «Могу сказать только то, что Тавор и правда был гением. Должно быть, браслет попытался воздействовать на вас так же, как это происходит с солдатами. Но в вашем организме, моими стараниями, рун куда больше, чем в ком-либо из живых людей. Это послужило катализатором, поменяло и ускорило эффект. Не знаю, так или иначе, предмет, который должен понижать восприимчивость к пагубному влиянию рун, в вашем случае возымел обратное действие. И вот мы тут». «Если Тавор был гением, то почему не пришел к тем же выводам? Нам он сказал, что ошейник снять невозможно». «Понятия не имею. Обманул. Судя по вашим рассказам, в качестве гостей вы были не шибко-то вежливы. Склонен с этим согласиться. Что вы так смотрите? А может, попал в слепую зону, исследуя только то, что его интересовало? Записи, которые я изучал, далеко не полные. Но скорее поверю в издевку от пожилого чудака, который знал, что его время на исходе. Подкинул вам свою книжицу вместо честного ответа. Я знаком со многими людьми науки. Такие развлечения вполне в их духе. Даже на пороге небытия. Уверен, что в своем подвале он хранил многие другие заметки. Но все сгорело, кроме дневника». «Дневника, который все же оказался у Байрона», — Фрей помрачнел. Рая отмахнулась. «Это не то, о чем сейчас стоит переживать. Заодно и доктор теперь здесь. Я бы посмотрела, как святой отец пытается расшифровать записи самостоятельно. Подумав об этом, она даже развеселилась, несмотря на всю напряженность ситуации. Коска тоже хмыкнул. Бывший трактирщик посмотрел на них, как на идиотов. «У меня еще куча вопросов». Рая аккуратно убрала ошейник обратно в сумку. От нахлынувшего энтузиазма даже рука стала болеть меньше. «Получается, вы знали, что если травить меня рунами как можно дольше, то произойдет то, что произошло?» «Я все еще протестую против термина «травить». Сейчас вы уже должны быть довольны результатом», — Мортимер повел плечами. «Знали, надеялись. Свеча, которой вы воспользовались. Представьте, что примерно с такой я бродил по бесконечно огромной темной комнате в поисках выхода. Было понимание, что делать и куда двигаться, но заплутать проще простого. Протоптанного пути нет. Есть только уверенность, что с вами все может получиться, если двигаться мелкими шажками, что вы успешно саботировали». «Откуда такая уверенность? И если она была, зачем Байрон отправил вас в замок, подвергнув опасности, учитывая то, в горле у нее запершило, как все закончилось? Вероятность, что я там и сгину, была очень высокой». Лже-доктор поморщился. «Одна из главных ошибок Байрона, едва не сгубившая нас всех. Я вроде бы упоминал об этом. Прошу не принимать близко к сердцу то, что сейчас скажу. Но тогда, Рая, у вас было ничтожно мало того, что можно было бы назвать ценностью. Сплошные проблемы, так это выглядело. Как следует, взбаламутили рудник, разрушив все то, что Байрон помогал выстраивать месяцами. Попутно еще и осветит начал безумствовать. Полагаю, святой отец считал свое решение крайне изящным. Уладить сразу две проблемы, если получится. А в случае неудачи потери незначительны». Рая явно услышала, как Фрей скрипнул зубами. Йозеф торопливо продолжил. «Он не привык ждать указов свыше. Обычно подчиняются ему, а не наоборот. И это едва не закончилось трагично для всех причастных. К счастью, вы выжили, и как только все встало на свои места, он тут же направил ее к вам». Йозеф кивнул на Элеонору. «Чтобы все исправить. И известил меня о дальнейших планах, раз уж новых белоголовых пока можно было не ждать». Высокородная закусила губу. «Тут он не врет. Байрон дорого заплатил за то, что проявил инициативу и подверг вас опасности. Глаза так и бегали, никогда не видела его таким вспотевшим и нервным. Приказал организовать ужин и начал подготовку к вашему переселению в особняк. Так что да, наша встреча во время блокады города была его инициативой и не пошла впрок. У меня есть догадка, почему так произошло». «Какая же?» «Полагаю, Байрон не был посвящен ни в какие планы относительно вас. Может, даже не знал на тот момент, от кого конкретно получает приказы. Тот, кто является организатором всего происходящего, крайне успешно скрывает свою личность, в том числе даже от работающих на него высокородных. Из чего я бы сделала вывод, что святой отец и сам был марионеткой, причем довольно долго. А потом что-то поменялось, и внезапно выяснилось, что у вас, Рая, тоже есть важная роль во всей задумке. Поэтому пришлось срочно идти на попятную и вновь начать играть роль союзника. Кое-что меня смущает». Рая нахмурилась. «Со мной на рудник отправилась Фиона. Если все, что мы тут обсуждаем, правда, то теперь я понимаю, почему ее приставили ко мне еще несколько лет назад. Но тогда в лесу она явно была готова меня прикончить. Одно с другим не вяжется. Зачем убивать, если очевидна ценность для нанимателя? Фиона? А поподробнее?» Девушка кратко напомнила о событиях той самой ночи после побега с рудника. Брови Йозефа уползли куда-то на макушку, а Леонора же нахмурилась. «Точно мы знать не можем, но, полагаю, эта камеристка тоже могла быть не посвящена во все нюансы. Может, по изначальной задумке они хотели заманить вас на рудник, контролируемый этими людьми, и уже там устроить несчастный случай, таким образом инсценировав ваше исчезновение и сразу посреди этого начать то...» Она повернулась к доктору. «Чем он в итоге занимался?» «Звучит чересчур сложно». Рая сказала это, думая о другом. Приказ о ее отправке отдал Вильгельм, вроде как. А вся последующая инициатива исходила от черной мантии. Слабо верится, что кто-то из них может быть замешан. А вдруг... «В этой истории все сложно. Была эта девочка-убийца посвящена в подробности или нет? По вашим словам, у нее сдали нервы?» «Сложно назвать это так. Скорее, неконтролируемое безумие, если верить моему другу. Тем более, быть может, когда все пошло наперекосяк, и эта ее личина, как вы говорите, наконец спала, мозги ее сдвинулись на бекрень, но это только предположение». «Предположение, которое звучит пугающе логично. Фрей почесал подбородок. «Из всех версий, что я гонял в своей голове, это самое интересное. Получается, что Святоша в итоге был посвящен в подробности. А значит, и ты тоже». Он посмотрел на Йозефа. «С кем встречался Байрон? Кто отдал приказ пригласить девочку в особняк? Из чего вдруг оказалось, что руны не убьют Раю, а вместо этого получится вся эта хрень? Почему браслет подействовал не так, как на других?» Мортимер съежился, нацепив на лицо постную мину, уклончиво пролепетал. «Как много вопросов!» «И на все придется ответить», — буркнул Коска. «Сначала я бы хотел уточнить ваши дальнейшие планы. Если вы пообещаете безопасность...» «Могу пообещать одно», — Фрей сложил руки на груди. «Петля на твоей шее, которую ты полностью заслужил, не затянется, покуда ты будешь полезным. Так что советую быть паенькой. Ты, Мортимер, уже достаточно потрудился в Фароте. Теперь настало время отыграть все назад. Думаю, твои навыки и знания как следует пригодятся нам в ближайшее время, особенно на фоне конфликта. А сейчас отвечай». «Я многих вещей не знаю», — капитан резюмировал. «Врет». Рая склонна была согласиться. О своих исследованиях Мортимер рассказывал почти с гордостью, до последнего момента веря, что они продолжатся. Но многие другие темы усиленно обходил стороной и был явно напуган тем, как близко они подобрались к ним в разговоре. Она хотела сказать это вслух, но внезапно качнулась и была вынуждена опереться на Фрея, который быстро подхватил ее. Бывший трактирщик мрачно подвел черту. «Договорим позже». «Я в порядке». «Вижу. Так вот, договорим позже. Мортимер никуда теперь не денется. Я планирую задать много вопросов и получить ответы. А пока нужно выяснить, где мы оказались». «У меня есть догадка». Капитан подбородком указал на балконную дверь. Видимо, они подумали об одном и том же. Рая жестом дала понять, что не собирается падать в обморок, шагнула мимо Мортимера, по широкой дуге обошла труп. Потянула дверь на себя. Ручка обожгла здоровую ладонь холодом. Она знала, что увидит, даже не поднимая головы. Одни только запахи были знакомы ей с детства. Это место не перепутать ни с каким другим. На столицу опустилась ночь. Внизу мерцали тысячи огней. Несмотря на поздний час, Аргент не спал. Он жил. Он дышал. Рая тоже вдохнула полной грудью, чувствуя, что готова расплакаться. Как же она хотела вновь увидеть знакомые шпили, хоть когда-нибудь еще. И вот, сбылось. Даже быстрее, чем можно было представить. Неужели то ее желание сыграло роль? Несмотря ни на что, на мгновение она почувствовала себя счастливой, оказавшись, наконец, дома. А затем посмотрела правее, на знакомое ей с детства озеро. Очертания виадука темнели на фоне неба, искаженные, неправильные. Огромная прореха виднелась ровно по центру, слабо различимая в ночи, но разрушения были заметны даже отсюда. Огни вокруг не горели, зато множество их виднелось вдалеке за стеной. Дернувшись, Рая зашарила глазами по округе, но поздний час мешал разглядеть, изменилось ли что-нибудь еще. Обещанного Мортимером кратера пока что не наблюдалось. Сглотнув, она обернулась на Фрея, который подкрался к ней со спины. Здоровяк мрачно пробурчал. «Многое предстоит выяснить». «Фаротское войско?» «Вон там», — он указал на огоньки. «Точно. Понятия не имею, что тут творилось в последнее время, но скоро узнаем обо всем лично. Как же давно я не был в Аргенте. Эти виды, запахи. Поразительно». Он покосился на Раю. «И правда поразительно. Девочка, когда ты вошла в мою дверь впервые, кто бы мог подумать, что мы будем вести диалог вот так, стоя на балконе столичной обители, и прибыв обратно отнюдь не в карете?» Девушка нервно дернулась. Все произошедшее до сих пор казалось ей странным, нелепым сном. Но ни один сон не оставляет такой тяжести в теле. Собравшись силами и пытаясь ободрить в первую очередь саму себя, она сказала. «Все будет в порядке. Я дома. Мы дома. Допросим Йозефа, разберемся с произошедшим, а также с браслетами, заговорами и...» Договорить ей не дали. Из комнаты раздался крик. «Стой!» — кричал Коска. Они с Фрейм синхронно рванулись назад и тут же замерли на пороге. Меньше чем за минуту в комнате стало на одного мертвеца больше. Капитан был цел и невредим, замер в напряженной позе и недоумением на лице. Нападать в ответ как будто бы не имело смысла, ибо все было кончено. Мортимер упокоился на полу, там же, где сидел все это время. Раны не было видно, но кровь медленно расползалась из-под его тела. Лицом ученый упал прямиком в собственную блевотину. Леонора стояла над ним, подняв обе руки вверх, всем своим видом показывая, что больше не собирается атаковать. Она вновь сжимала свой тонкий нож, которым до этого угрожала ученому. В этот раз угрозами дело не ограничилось. «Брось!» — хрипло приказал Фрей. Высокородная безропотно разжала пальцы. Оружие с глухим стуком упало на ковер. «Зачем?» — с болью спросила Рая, уже зная, что услышит. «Не смотрите так. Мы на одной стороне, особенно во всей этой истории с Байроном. Я ведь помогала спасти вас. Но в остальном, как ни крути, я человек Теодоры», — высокородная грустно улыбнулась. «Как жаль, что из всех мест вы, Рая, принесли нас на крыльях именно сюда, в Аргент. Я знаю, как делаются дела в столице. Мортимера бы увели прочь, упрятав под замок, чтобы сделать ручным исследователем Вильгельма, как было и с Тавором, сначала здесь, потом в Фароте. Замкнутый круг. Восток со своей стороны не может допустить, чтобы владыка обрел добытые этим человеком знания». «У нас тут, будь ты проклята, намечается большая заварушка прямиком за окном», — сквозь зубы прошипел Фрей, указав пальцем в ночь. «И этот ученый, или как он там себя называл, мог рассказать, как...» А Леонора перебила его. «Полагаю, теперь вам придется справиться самим. Тут наши интересы не пересекаются. Вильгельм и правда засиделся на троне. Можете считать, что я говорю это устами сестры. Асфетиду сложно симпатизировать, но кто знает. Возможно, когда-нибудь, обернувшись назад, мы поймем, что все происходящее сейчас было необходимо». Рая с тоской посмотрела на тело Йозефа. «Кто бы мог подумать, что она будет сожалеть о его кончине?» Коска покачал головой. «Могу сказать, кого теперь упрячут под замок. Вас, Алеонора». «Ваше право». Она медленно опустила руки. «Значит, у меня появится время обдумать все услышанное. А у вас разобраться с навалившимися проблемами. Но если понадобится помощь, будете точно знать, где меня найти». За этими словами последовал кивок. «К вашим услугам». Во всех смыслах, без помощи Возгородной их путь окончился бы прямо там, на дне колодца. Но взамен, не желая давать Вильгельму очередное преимущество, она взяла плату прямо здесь и сейчас. С одной стороны, Рая могла ее понять, а Леонора действовала в интересах своей семьи и родины, как и каждый из присутствующих. С другой, хотелось выйти. От бессилия, от несправедливости и от осознания того, что даже за спасение иногда приходится платить. Дорого платить. Словно этого было недостаточно, дверь в комнату распахнулась. Визитер открыл ее пинком, явно пребывая не в лучшем расположении духа. Балконная створка протестующе громыхнула, порыв ветра, наконец, задул огонек многострадальной свечи. Гостей было двое, но, увидев, что творится в комнате, они так и замерли, едва перешагнув порог. Оба были обряжены в черное. Вошедший первым приподнял брови, задержал взгляд на трупах, втянул носом воздух, должно быть, оценивая запахи рвоты, крови и пота, которые были вплетены в уличную свежесть. После чего мужчина оглядел присутствующих. Живущий отдельно от остального лица рот приоткрылся от изумления. Фрей тихо хмыкнул и погладил лысину ладонью. А Рая, глядя в знакомое искривленное лицо, не придумала ничего лучше, кроме как спросить: «Вы получили вино?»